что же позавчера толкнуло его на это? Патриотические побуждения в данном случае я исключал. Зависть, корысть, неприязнь, ненависть, чувство мести. Само собой напрашивалось довольно правдоподобное психологическое построение. Павловский и Свирит — ровесники, один сильный, преуспевающий по понятиям Горбуна, другой физически неполноценный и неудачливый. Тут, возможно, и зависть, и неприязнь, они в характере Свирида. Но это, так сказать, постоянный, долговременный фактор, причина. А повод — толчок. Все это вроде бы прояснилось, когда в разговорах на хуторах я узнал подробнее о Юлии. Той самой Юлии, о ком сообщалось в записке, посланной в тюрьму Павловскому-старшему. Что она батрачка Павловских, я выяснил у участкового еще по дороге. А тут обнаружилось, что она ни больше, ни меньше, как младшая сестра жены Горбуна Брониславы. То, что я о ней по частицам узнал, выглядело в целом так. Антонюк, Юлия Алексеевна, 1926 года рождения, белоруска, католического вероисповедания, уроженка деревни Белица Лидского района, образование 2 класса. Сирота, с 13 лет в услужении у Павловских. Якобы нещадно эксплуатировалась Павловским-старшим. По другим данным, относился он к ней как к родной, очень хорошо. «Файная» — это отмечали почти все. «Файная» — красивая, польский. В период оккупации одевалась нарочито неряшливо, грязно, будто бы неделями не умывалась, чтобы избежать приставаний немцев. По другим данным, тайком встречалась с каким-то немцем и от него прижила ребенка, девочке 1,5 года, зовут Эльза. Как бы то ни было, во время оккупации имела какой-то аусвайс, документ, который помог ей избежать отправки на работу в Германию. А может, ее отстоял Фольксдойче Павловский-старший? Аусвайс — удостоверение личности, выдававшееся жителям на временно оккупированной немцами территории. В первых числах июля, перед приходом наших войск, якобы уехала с немцами в Германию, во всяком случае отсутствовала около 1,5 месяцев. Вернулась 2 дня назад, под вечер, примерно за сутки до моего первого разговора со Свиридом. Как выяснилось, после отъезда Юлии Свирид забрал все ее вещи к себе в хату, а по возвращении кое-что не захотел отдать. Очевидно, из-за этого и происходил скандал позавчера, когда я зашел к нему в хату. Юлии там не было. Но заплаканные женщины, жена Свирида и его старуха-мать, полагаю, уговаривали Горбуна вернуть все по принадлежности. Примечательно, что он в прошлый раз, по собственной инициативе, заявивший, что у него в доме есть фотографии Павловского, и сам пообещавший принести их мне, теперь сказал, что не смог найти ни одной. Фотокарточки были необходимы для розыска, и, чувствуя, что на этого человека сильнее всего действует страх, я с волчьим, наверное, выражением лица и откровенной угрозой сказал ему, что он, очевидно, захотел обмануть советскую власть. Так вот, у него это не получится. Я заверил его, что все, о чем он мне рассказал, останется между нами. Однако, если он не будет помогать нам и дальше, и не принесет немедля фотографии Павловского, то пусть пеняет на себя».